Интерлюдия 2. Человек без имени 3. Санкт-Петербург. Декабрь 2033 года. Я бегу. Бегу по туннелю. Темнота, родная и уютная. Темнота, мой друг. Темнота не выдаст. Я бегу. За спиной я слышу крики и чье-то тяжелое дыхание. В какой-то момент раздается удар и шум падения, ругань. Я бегу. Я уже взмок. Вдруг столб ледяного воздуха бьет в меня справа, как молотом. Фу. Я пробегаю еще пару шагов по инерции, затем возвращаюсь. Боковой ход. А если там тупик? А, думать некогда. Положись на инстинкты, ты всегда так делал. И вот куда это меня привело? Сердце сжимается от горечи и скорби. Я секунду медлю, затем ныряю в боковой ход. Бегу. Он все уже и уже. Скоро я задеваю плечами стены, обдираю кожу. Ход сворачивает и поднимается, затем идет ниже и ниже. Пару раз я спотыкаюсь. Меня бросает в жар. Я иду в полную темноту. Остатки света тлеют за моей спиной. Я больше ничего не вижу. Я забыл, как выглядит живой человек. Как выгляжу я сам. Я иду. Я выбиваюсь из сил. У меня больше нет сил. Голова кружится, затылок чудовищно ноет. Возможно, это и есть тот самый случай. Крайний. Когда свет исчезает совсем, я сажусь на землю, прислоняюсь спиной к ледяному бетону. Пришло время. Я достаю зажигалку, чувствуя под пальцами рельеф рисунка. Мои пальцы не настолько чувствительны, чтобы я мог различить изображение, но, кажется, это какое-то животное. А, может быть, дракон. Может быть. Это точно дракон. Я думаю, что сейчас самое время рискнуть. Бензина хватит на несколько секунд. Я должен увидеть. Нет, не рисунок на зажигалке. Мне нужно другое. Летят искры. Пламя сгорается. Пока оно горит, я смотрю на фотографию. Когда пламя гаснет, я продолжаю видеть. Это она. Это всегда была только она. На черно-белой фотографии молодая девушка, темные волосы, слегка восточный разрез глаз. Красивая. Настолько, что у меня замирает дыхание. Вот какой бы она стала, когда вырастет, если вырастет, если выживет, если не умрет от голода или болезней, если ее не убьют бандиты, если... Мы живем в мире сплошных «если». И это страшный мир. Огромная пустая платформа. Маленькая девочка сидит на полу. Она раскладывает игрушки. Половинка пластиковой коробки, монетка, камешек с красноватым пятном и перо со слипшимися ворсинками. Вдруг девочка поднимает голову. У нее красивые карие глаза и смешной короткий нос. Девочка говорит: «Привет, ангел!» Я вздрагиваю, поднимаю взгляд. В моей руке ничего нет. Никакой фотокарточки. Зажигалка выпала из пальцев и исчезла в темноте. Я задремываю. Во сне мне кажется, что я опять слышу звук едущего лифта. Как тогда на Сенной. Ерунда. Я просыпаюсь рывком, как от удара. Я слышу шаги. Люди идут сюда. Кто-то идет. Меня нашли. Я нащупываю садовую лопату и поднимаюсь на ноги. Я собираюсь драться, как там, на Обухово. Мои ребята. Я сжимаю зубы до боли. Вспышка печали пронзительна, словно ледяная игла в сердце. Не сейчас. Каждому воспоминанию свое время. Соберись, чертов солдат. Слепящий свет фонарей прожигает меня насквозь. Я опять ничего не вижу. «Вы знаете, с кем связались?» — говорю я медленно. Сил совсем нет, но если нагнать злости, то силы появятся. Вы, блядь, не знаете, с кем связались. Вы со скинами. «Привет, Убер», — произносит знакомый голос. «Да боли знакомый». «Как сам?» Сквозь облако слез я пытаюсь что-то рассмотреть. Режущий свет исчезает, луч фонаря, наконец, отвели в сторону. Передо мной стоит человек в потертой, заклеенной скотчем химзе. В руке он держит противогаз с зеленой наклейкой. Как на банане, думаю я мимоходом, надо же. Мои любимые конфеты. Начинает человек серьезно и вдруг улыбается. У него почти седые волосы, на щеке свежий шрам и какое-то новое непривычное выражение лица, но это все-таки он. Мой друг. Батончики. Заканчиваю я фразу. Привет. Иван. И вот это, черт побери, ты называешь эффектным появлением...